А у меня как раз выигрышный эндшпиль против младшего Бекетова. Думаю, 20 минут будет достаточно, чтобы опрокинуть белого короля. Как вы полагаете, Игорь Сергеевич?» В знак признания шахматного дарования младшего Бекетова Михайлов с некоторого времени стал обращаться к нему на «вы», величая Игорем Сергеевичем. «Впрочем, приглашаю вас присутствовать при капитуляции». Когда Сергей Петрович явился, белый король, разумеется, не был еще опрокинут, и, как установил Бекетов, тут же такая перспектива ему не угрожала. Решено было выяснение отношений перенести на следующий день. А пока посол водрузил шахматную доску с расставленными на ней фигурами на ладони младшего Бекетова, и тот понес ее, как несут горячий пирог, в соседнюю комнату и, взобравшись на стул, поставил на книжный шкаф, предполагалось, что в доме не было места более надежного, чем это. «Да, я поправлю тебе воротничок», — сказал Сергей Петрович сыну и извлек воротник из-под пиджачка. Бекетов знал, как только сын выйдет за дверь, он спрячет воротник под пиджак, но ему было приятно сделать это. Чем-то этот белоснежный воротник на темном фоне пиджака напоминал Сергею Петровичу его детство. Костюм мог быть и небогатым, но воротник сорочки украшал все. Что может быть благороднее чистой рубашки? И потом, вот Бекетов поправил воротник сорочки на пиджачке сына и точно увидел себя в 14 лет. Это и есть бессмертие. Иного нет. «Ну, поди, поди, мама ждет тебя», — сказал Сергей Петрович сыну, приметив внимательный и, как показалось Бекетову, печальный взгляд Михайлова. «Поди, поди!» Игорь ушел. Михайлову и Бекетову потребовалось время и немалое, чтобы сосредоточиться и обратиться к делам, из-за которых они встретились в этот вечер. По всему, эпизод с белым воротничком, воспринятый, разумеется, каждым из них по-своему, одинаково взволновал обоих. «Я был у Бивербрука», издалека, как всегда, начал Михайлов. «У него идея. Хотел бы послать бригаду Daily Express, но так, чтобы ее допустили в район будущей летней битвы. Есть ли в этом надобность? Как вы?» Это было похоже на Бивербрука. В этом были и его деятельная натура, и расчет, как обычно, скрытый. Однако, действительно, есть ли в этом надобность? Наши военные могут и не дать согласия, их понять можно. К тому же, почему такая привилегия Daily Express, когда в Москве ждут в своей очереди корреспонденты не менее солидных, чем Daily Express газет? По-моему, это предложение не пройдет. Не пройдет даже, если Бивербрук обратится в самые высокие инстанции. Какими бы высокими ни были эти инстанции, очевидно, будет запрошено мнение посольства, не так ли? «Я этого не поддержу». «Нет-нет», — замахал руками Михайлов, будто бы Сергей Петрович настаивал на обратном. «Поддержать значит рассориться со всеми газетами. Впрочем, спросим Шошина, а? Даже интересно, давайте спросим». Явился Шошин, как обычно, пасмурный, почти недовольный. «Вот хотим посоветоваться с вами, Степан Степанович», — начал Михайлов бодро. «Бивербрук просит разрешения направить в Советский Союз Плейса вместе с бригадой газетчиков, но так, чтобы у них была привилегия видеть район больших боев будущего лета». «Как, Степан Степанович, пустить Плейса?» «А как вы?» — взглянул Шошин на Михайлова, потом на Бекетова. «Сергей Петрович против, а я? Я, пожалуй, за. Но почему не пустить? Прямой расчет. Газета с таким тиражом, да к тому же Бивербрук, выгода есть». Михайлов все рассчитал точно. Шошин, конечно, возразит. То обстоятельство, что Михайлов высказался «за», не только не укротит Степана Степановича, а наоборот сделает его злее. Чинопочитанием Шошин не отличался и прежде. «Ну так как, Степан Степанович?» «Да к черту Бивербрука!» «Простите, а что значит «к черту»?» «Я сказал «к черту». «Ну, а если объяснить, Степан Степанович?» «Ну, получится то же самое», — произнес Шошин не без ехидства. «Да вы понимаете, что это такое? Он, видите, нас осчастливил». Да в Москве сейчас 30 таких корреспондентов, как Плейс».